Волшебная шляпа. А шляпа-то в самом деле оказалась волшебной. Ветер свалился со скамейки на землю и сидел там, не шевелясь. Славик с Оксаной глядели на молодцев, раскрыв рты. Забор застыл возле драконихи. Только Тишка подошел ближе и недоверчиво спросил. «Вы что же, действительно все можете?» «Все можем», — четко ответили двое. «И через речку перевести?» «И через речку!» «И через горы перенести?» Внезапно послышался непонятный шум. Не то шорох листьев, не то шепот дождика. Это смеялся ветер. Он смеялся и весело прыгал по веткам березки, ерошил кудрявую шевелюру Славика, смеялся, кружась вокруг Оксаны. «Вы представляете?» — сквозь смех говорил он. «Если бы раньше знать!» Как просто! Озимь ударить шляпой, и все! И никаких хлопот! Через речку, пожалуйста! Нетов обхитрить, пожалуйста! Вот это шляпа! Ай да шляпа!» Улыбнулся Славик, засмеялась Оксана, и все стали хохотать и задавать молодцам вопросы просто так, веселого смеха ради. «И Нетов прогнать можете?» «Можем!» «И сарай открыть?» «Можем!» «И гвоздей достать?» Добрые молодцы смеялись вместе со всеми, отвечали лихо. «Можем, все можем!» «Представляете, друзья!» Вдруг посерьезнев произнес Славик. «Скольких трудностей нам не пришлось бы испытать, если бы ветер додумался раньше бросить свою волшебную шляпу на землю. Ты что же, в самом деле не знал, в чем ее волшебство?» «Не знал», — искренне ответил голубой ветер. Помолчал и добавил. «А может, это и хорошо, что мы не знали ничего про шляпу, а?» Так мудро рассудил всегда легкомысленный ветер. Вот так получилось с этой шляпой. На какую-то минуту все замолчали, думая каждый о своем. Только молодцы в четыре глаза уставились на ветер и ждали его приказаний. Но обратилась к ним Оксана. «И все-таки есть одна просьба», — сказала она тихо, смущенно заплетая и расплетая совсем выцветшую косу. «Помогите нам со Славиком домой добраться». Вот тут действительно могла помочь только волшебная шляпа. Ведь никто в точности не знал, где же находится дом, в котором живут ребята. Как видите, рассказ про волшебную шляпу самый короткий из всех рассказов в этой книжке.